Он сверхсилы не дает. Но когда ты испытываешь тяжесть, Он простирает свои руки, чтобы нести с тобою эту тяжесть. Хвала тебе, Господь! Слабый скажет, я сильный. Бедный скажет, я богат. Благодаря тому, что Бог дал нам победу. Хвала тебе, наш Господь! Благословенное имя Твое, Боже.